Не знаю, зачем он приехал, не хочу, чтобы он был тут. Да, ревность все еще не унялась в добром сердце Тины. К счастью, ее мысли вдруг изменили направление при виде книги, хотя ею оказались не вопросы Маньяла, а фантазмион Сары Кольдридж. Тина схватила ее с радостным воплем. «Посмотрите, тетя Арминель, посмотрите, мой фантазмион! Я думала, что он пропал. Мисс Мерфи отобрала эту книгу у меня. Она сказала, что это самая невероятная чепуха, какую ей только доводилось видеть, что она потрясена тем, как дочь великого поэта могла написать такую ерунду. Она забросила книжку наверх шкафа, откуда я не могла ее достать, и сказала, что мне нельзя ее читать, и всегда будет нельзя. Но ведь сейчас уже можно, тетя Арминель. Разве я все еще должна слушаться, мисс Мерфи?» «Конечно, читай. Я подарила не одну такую книгу своим племянникам и племянницам. Это замечательная сказка. А такие песни и стихотворения могла написать только дочь Кольдриджа. Но, боюсь, эта история может потревожить тебя». «Ничего, мне нравится то, что может потревожить. Ох, как хорошо!» — запрыгала Тина. «Кто ее тебе подарил?» — спросила я. Восторги Тины вдруг утихли. «Гай!» — тихонько ответила она. «Как это случилось?» «Однажды в жаркий день мама взяла меня с собой в Парбора-холл. Эмма отправила меня в оранжерею, пока они с мамой будут разговаривать. Я была в оранжерее страшно долго и чуть там не изжарилась. Я не плакала, — заметила Тина с достоинством, — но собиралась заплакать. Гай увидел меня сквозь стеклянную дверь, когда отправлялся в деревню. Он принес мне стакан ледяного лимонада и сказал, что идет в книжную лавку и там поищет для меня книжку, и принес фантазмион. Гай прочитал мне вслух кусок, в котором прекрасная дева при лунном свете плывет в легком челне по темному озеру. У нее волшебная сеть, которой она ловит радужных рыб, сверкающих, как драгоценные камни. Она пускает рыб в серебряный кувшин и уносит. Когда Гай отдал мне книгу, чтобы я читала сама, я начала с самого начала. Мисс Мерфи всегда велела мне читать сначала. Она говорила, что плохо начинать с середины. Но мама пришла за мной, прежде чем я дошла до того места, где было написано про деву с серебряным кувшином. А как только я появилась с книгой в классной комнате, мисс Мерфи отобрала ее. Так я и не узнала, что эта дева делала с рыбами, и не знаю до сих пор. Ревность растаяла, как утренний туман. Я больше не слышала от Тины, что ей не нравится Гай. Лоренс тоже оказался в милости, потому что, разыскивая любимые вещи, она обнаружила замечательный нож, который Лоренс весьма неодобрительно подарил ей и который мисс Мерфи тут же запретила когда-либо открывать. Я с ужасом увидела бесчисленное множество лезвий и как можно мягче заметила, что в отношении ножа запреты мисс Мерфи продолжают действовать. Как счастлива была Тина, как занята целый день. Она то погружалась в фантазмион, то перебирала вновь найденное сокровище, то дарила вместе со мной свои шаль и капор слугам, а после радостно встречала своих товарищей по играм, Рэндалфов, которые примчали серебряный лог, как только кончились уроки. Когда настал вечер, и Рэндалфы отправились домой, воцарилась благостная тишина. Расставшись с друзьями, Тина пошла следом за мной в комнату Гая, куда я решила отнести еще несколько вещиц, которые, как мне думалось, могут ему пригодиться. Она была озадачена, увидев томик Скеллета «Проповеди», которое Лоуренс разыскал в Волчестере и подарил брату из озорства. Тина торопливо положила книгу на место и направилась к двери. Никогда бы не подумала, что скелеты могут писать проповеди. Какой ужас! Оказавшись вместе со мной в маленькой гостиной, она снова захотела узнать побольше о том, зачем мистер Эллен и мои пасынки